А Варавва же был кто? Разбойник. И до сегодняшнего дня ничего не сделают, потому что люди земли в лице Израиля, в лице священников, одни несознательно, другие сознательно, они потребовали себе разбойника. Это одна. Я не говорю, что в этом все заключается. И для того, чтобы... Вы знаете, что сегодня с этой преступностью организовано, еще ни одно правительство не справилось. Они в самых высоких структурах власти находятся, эти глаза, уши, мафия называют, по-разному называют. И очень трудно вот это делать. И люди соглашаются, что да, лучше вот так, пусть будет контроль тотальный, пусть будут за мной следить везде, но зато уже не будет разбоя. Но это будет обман. Это будет обман. И мир не светит. И счастливое будущее не придет никогда, потому что будет суд за беззаконие. И когда будут говорить мир и безопасность, тогда помните, что написано? Тогда внезапно постигнет их пагуба. Так что означали эти слова «мир и безопасность»? В самом деле это обман был. Это был обман, это было обольщение за то, что не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, и они будут верить в лжи. И все дело в том, что это ложь, она будет иметь приятную наружность. Вроде бы мир, вроде бы не с кем воевать, вроде бы как-то продукты распределяются, вроде бы с одной стороны нет голодающих. Но это оболочка, а внутри ложь сокрыта. Неправедное обольщение погибающих. И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли, не то, что не знали. Вы знаете, нельзя не принять то, что тебе не предлагали. Ну как можно принять то, что тебе не предложено было? Так вот, Евангелие будет проповедано всякому колену, народу и языку и племени. И об этом никто не скажет, что не слышал. Но будет «не приняли». Не слышали, а не приняли. И я думаю, что с сегодняшней технологией информационной это очень легко и просто. Очень легко и просто. И достигают и диких племен, и так далее, и так далее. Переводят Библию. Но я думаю, что Бог никогда никого не обманывал. Он не окажется лжецом и в этом случае, когда обещает, что будет всем проповедано. Мы еще не можем говорить, а как? Там где-то есть дикие племена, там где-то есть... Вы знаете, что... Я думаю, что Бог способен это сделать все. Мне такая что большая проблема. Проинформировать людей. Проблема в том, что люди не хотят принять. Это, да, проблема. И кто-то однажды сказал, что... Не знаю, насколько это верно, может быть, это преувеличение, гипербола какая-то, но, говорят, Богу легче создать вселенную, чем одного человека привести к себе. Ну, может быть, здесь немножко и уже переборщили, но я понимаю, для Бога проблем нет создать вот это мгновенёка. Вы помните, я говорил в прошлый раз, что взял палку Ааронову, и она там за ночь расцвела, и побеги дала, и плоды принесла. Что для него за проблема в этом вопросе? Нет никаких проблем. Учитывая его могущество, власть, что за проблема для него? Говорят, что, а где столько людей уместится? Но если учитывать, что сам Бог такой огромный, то как это? Говорит, когда вот этот город увидели американские астронавты, не астронавты вообще, то астроном какой-то совершенно случайно навел телескоп в отдаленную точку галактики, там обнаружили звезду, после раскрыли, казалось, город чудесный. То говорят так, что это он настолько огромный был, что наша Земля была бы только одной песчинкой на обочине улицы этого огромного города. Поэтому говорить о том, что где Бог столько места найдет, ну, по крайней мере, ну, сразу видно, что у нас ум ограничены. Ограниченный ум. Если в одном человеке жило, говорит, сколько у вас, легион, Легион это 12 тысяч в одном жилобесов, в одном человеке. То, наверное, измерение совсем другое в духовном мире. Наверное, немножко не так надо мыслить, как мы сегодня мыслим. Вот посадить 1000 человек, надо вот такой дом. А духовный мир в одном человеке маленьком все уместились, и не знаю, что они там делали столько. Но мучили человека, я знаю, что они там делали. Если с этой точки зрения рассуждать. Но совсем другое мышление. Это совсем не то, как мы сегодня рассуждаем. Поэтому я бы очень хотел, чтобы мы были твердыми, любили истину, верили ей, и не любили неправды. Вот тут интересно написано. «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». Будут верить лжи. «Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Вот причина, почему люди не хотят истину принять. Они любят неправду. Неправда, правда это есть, мы часто ассоциируем слово неправда с истиной, но иногда употребляются они одно другое заменяют, но на самом деле правда, правда делается, это поступки по Слову Божию. А люди возлюбили жить так, как сами хотят, совершенно игнорируя всякие моральные законы, которые существуют, не говоря про Божие, человеческие-то не хотят. Потому что возлюбили неправду, захотели жить так, как они хотят. Когда-то одному известному человеку сказали так, что «но тебе надо воздерживаться от этой пищи, потому что если ты не будешь ограничиваться, то ты скоро умрешь». То он сказал так, я не могу, я хочу делать то, что я хочу. Я буду есть то, что мне нравится, независимо от того, больно мне будет, не больно, и когда я умру. Наверное, может, и у нас когда-нибудь такое что-то бывало. Мне это нравится, а уже что будет дальше? Ладно. Те, которые не испытали последствий, они как-то более... Смелейшие, те, которые испытали, все равно иногда делают то, что делали. Потому что не могут жить, ну, так, как законы жизни советуют. Вот не ешь острого, не пей, то будешь жить дальше. Нет, говорит, я лучше умру скорее, но чтобы не отказывать в том, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Я на это не пойду. Вот такая часто натура человека и в отношении земной жизни, и в отношении вечной жизни. «Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал нас ко спасению». Смотрите, путь. Через освящение Духа, вера истине, а потом следует спасение. Сначала Дух Святой работает над сердцем человека, открывает ему разум, что все-таки вот то, что ты понимаешь, это неправильно, что ты грешник. В чем люди сегодня никак не хотят согласиться, что они грешники? Они говорят, некоторые говорят, а я никого не убил, я не украл, я и то не сделал, я не то не сделал. И некоторые из них говорят правду. Но в чем дело? Павел говорит так, это не твоя заслуга, это заслуга закона, который тебя держит под контролем. Если бы не было закона, если бы ты не знал написанных, так сказать, норм поведения, то если честно положить руку на сердце, каждый из нас найдет те мгновения, когда нам хотелось сделать то, но мы не делали, потому что закон говорил, нам нельзя посадить. Правда? Ну, разозлился. Но я не думаю, что был кто-то из нас, кто ни разу не разозлился. Но мы ничего не сделали, потому что знали, это некрасиво. Так нельзя. Мы погасили в себе в этом. И, наверное, были времена, когда вы еле-еле сдерживали, что уже, ну, не отдубасить хорошо. Но вы знали, что нельзя. Так это уже ж не ваша заслуга, а того, что моральный закон существует, привлеки к ответственности. Если в церкви взяли бы на замечание, это уже не ваша заслуга, а заслуга закона, под которым находитесь. Вот почему ни один из людей, живущих на земле, не может сказать, что я праведный, и мне не в чем каяться. Если даже не сделал, потому что боялся сделать, а очень хотелось сделать. Я правду говорю или выдумал что-то? Если только мы не искренны сами перед собой, то скажем нет. А на самом деле да. Сам высокоморальный. И Павел и говорит прямо, что если люди, вам дан закон государственный, допустим, моральный закон, библейский, значит, вы грешники. Уже само понятие закон нужен, значит, что ты грешник. Если Христос не был грешником никогда, ему не надо было закона никакого. Он еще не умел отличать правой руки от левой. Помните, написано так в Писании? Не мог выговорить отец мой и мать моя, но ни разу не согрешил. Ему не надо было этого закона, его не тянуло туда. А мы, как люди с детства, уже под материнским законом, уже нас надо воспитывать, правда? Еще не умеем говорить, уже умеем капризничать. Уже умеем ногами стучать, перебирать ногами, бить по кровати. Еще говорить не умеет, уже злиться умеет, потому что грешник, природа такая. Поэтому я здесь напоминаю, через освящение Духа. И только Дух Святой вот так вот может показать нам, что мы грешники. И то, что мы хорошие, не наша заслуга, а заслуга общества, которое контролирует. Заслуга закона и морали, заслуга Духа Святого, который совесть возбуждает. Я не знаю, это только самые, может быть, единицы, которых совесть уже не говорит. А вообще-то говорит. Даже в самых закоренелых она говорит. Я помню, когда-то мы учились в техникуме, это уже было давно, были, значит, друзья, они были такие, ну, не сказать бандиты, но воротники отрывали, шапки снимали и так далее, а потом сядешь говорить. Чувствуется, что у него есть живое, несмотря на то, что у него прорывается. Все-таки Дух Святой работает. Это единственная личность, которая работает над человечеством, чтобы сохранить его от окончательного разложения. То все-таки есть совесть у людей. Через освящение Духа и веру истине. Сначала Дух Святой просвещает, человек понимает состояние, потом верит истине, что надо делать, в чем заключается спасение, и таким образом избирается ко спасению. Принимает эту истину, опять под влиянием Духа Святого, и получает спасение. «И веру истине избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Смотрите, благовестие, благая весть. В чем заключается благовестие? Настоящее, живое. Оно заключается в проповеди Слова Божия или свидетельстве и жизни святой. Это вот два элемента. Если один из них исключить, не будет благовестия. Если вы будете говорить хорошо, проповедовать Христа, а жить так, что соблазн будет, то лучше тогда не говорить. Это отвращает людей. А вот когда мы проповедуем и хотя бы стараемся жить, где-то иногда что-то бывает, где-то не сбодрствовали, люди видят, слово и жизнь, и дело не расходятся. И это оказывает влияние. Если что-то упускается, вы можете жить очень благочестивой жизнью. Но если вы не будете говорить о Христе, что это Христос делал, человек тоже никогда не покается. Вы просто будете в его глазах, как хорошие, высокоморальные люди. Почему сегодня раньше на это не обращали внимания, когда Дюк сказал гуманитарки, помощи, то говорят так: помогать помогайте, но не говорите о Христе. Пожалуйста, гуманитарка, гуманность, она в том и заключается. Делай добро людям, но не говори о Боге, чтобы они не спаслись.